Титаны. Самыми громадными отпрысками Урана и Геи были те, кто получили название Титанов и Титанш, поскольку греки представляли их себе в виде ужасных гигантов. Слово «титан» стало синонимом слова «гигант». Все, что описывается словом «гигантский», можно описать так, как «титанический». В 1911 году было спущено на валу гигантское судно, самое большое из плававших в то время. Чтобы подчеркнуть его размеры, оно было названо «Титаником». Полагалось, что такой большой и технически передовой корабль должен быть непотопляемым. Его строители и владельцы были так уверены в этом, что не уделили должного внимания таким вещам, как спасательные шлюпки, спасательные жилеты, тренировки по действиям в аварийных ситуациях и тому подобное. 14 апреля 1912 года во время своего первого рейса этот трансатлантический лайнер столкнулся с айсбергом. Считавшийся неуязвимым, «Титаник» затонул за 3 часа. Из 2206 пассажиров более 1500 погибли. Катастрофа стала крупнейшей в истории судоходства. Возможно, если бы его владельцы знали мифологию и были бы более суеверны, они не стали бы давать своему детищу такое хвастливое имя. Это тот род гордыни, который, по верованиям древних греков, неизбежно будет наказан. Ведь титаны были полностью уничтожены, и использовать их имя было дурным предзнаменованием. Это пришло бы в голову любому сведущему в мифологии человеку. Возвратимся снова к химии. Клопрот, занесший имена Урана и Телус, римская Гея, в таблицу химических элементов, сделал то же самое и для их сыновей, титанов. В 1791 году английский священник Уильям Грегор открыл новый металл, и по предложению Клопрота назвали его титаном. Дело обернулось так. Это имя по совершенной случайности стало для новичка счастливым. Металл этот, загрязненный примесями других элементов, довольно хрупок и поэтому бесполезен. Но в 20 веке химики нашли способы производить весьма чистый титан, и оказалось, что он является самым прочным из всех известных металлов. Его название вполне соответствует его титанической прочности. Отдельных доисторических животных исполинских размеров также нарекли в честь этих мифологических гигантов. Один вид динозавров стал титанозавром, титаническим ящером, другой – гигантозавром, гигантским ящером, и еще один – брантозавром, громовым ящером, что напоминает нам о Бронтосе, одном из циклопов, о которых уже упоминалось. Был также вид гигантских носорогов, носящих ныне название титанотериев, титанических зверей. Самым могущественным из титанов был Кронос. Он возглавил восстание своих братьев против их отца Урана. Гея, уставшая рожать гигантов и чудовищ, дала ему в качестве оружия серп, с которым тот напал на Урана и низверг его. Этим преданием греки, возможно, хотели выразить в символической форме свои верования о том, что первоначально земля и небо были ближе друг к другу. Кронос с братьями символизировал солнце, луну и планеты, раздвинувшие землю и небо и занявшие обширное пространство между ними, и Вселенная приняла окончательный вид. Само слово «кронос» по своему происхождению не греческое и является наследием из языка племен, населявших юг Балканского полуострова до появления там эллинов. Вполне можно предположить, что это непонятное слово потом было заменено собственно греческим «хронос», что значит «время». Поэтому Кронос часто считался богом времени. Даже в наши дни время символически изображается в виде старика с серпом в руках. Вот самое логичное объяснение тому, что Кронос просуществовал до наших времен благодаря ошибке. Для предшественников греков Кронос, вероятнее всего, был богом земледелия. Серп, с которым он напал на своего отца Урана, был первоначально орудием сбора урожая, а никак не оружием. У римлян имелся свой бог земледелия Сатурн, и они отождествили его с Кроносом. Латиняне воздавали честь Сатурну в ходе празднества, длившегося целую неделю с 19 по 26 декабря и названного Сатурналиями. Все веселились, пировали и преподносили друг другу подарки. Атмосфера веселья несколько напоминала современное празднование Рождества. Кстати, в то же самое время года. А сопровождавшееся торжество буйства и обильное возлияние дали повод войти в наш язык слову «сатурналия» со значением «буйная», «разгульная пирушка». Греки связывали Кроноса с шестой планетой, считая нашу планету Земля третьей. Причина этого, возможно, то, что из всех планет, известных им, шестая была самой дальней от Земли и ближайшей к наружной границе неба. Не потому ли она по праву получила имя предводителя восстания против бога неба Урана? Бытует и другое объяснение этому. Шестая планета, по исчислениям греков, была в то же время самой дальней от Солнца планетой. На таком расстоянии сила притяжения незначительна, и она двигалась намного медленнее любой другой. Она так нетороплива, что ей требуется 29,5 года для совершения полного цикла своего перемещения по небу на фоне неподвижных звезд. Возможно, столь черепашья скорость сравнивалась греками с образом очень-очень старого бога, и Кронос как нельзя лучше подошел для этого. Римляне же назвали эту планету Сатурн. Под каковым именем она и знакома нам. Сатурн окружают по экватору несколько очень тонких колец. Древние, разумеется, не знали про это, ибо кольца не видны без телескопа. Они были обнаружены в 1655 году, как и первый из 9 спутников Сатурна. На настоящий момент известны 18 спутников Сатурна. Оказавшийся шестым, считая от поверхности планеты, и получивший имя Титан, которое, надо признать, было выбрано неудачно, так как его носит не один бог, а целая их группа. Большинство открытых затем спутников получили название по личным именам титанов и титанш. Для них было вполне естественно сопровождать Сатурн в небесах. Спутники под номерами 7 и 8 получили имена Гиперион и Япет. Третий, четвертый, пятый и девятый были названы в честь титанш. Тетис, Дионы, Реи и Фебы. В 1905 году появилось сообщение об открытии еще одного спутника планеты, который получил имя Титанши Феми, ставшей позднее богиней правосудия. После проверки данное открытие оказалось ошибкой, и, насколько нам известно, других спутников Сатурна не существует. Из всех Титанш, увековеченных в названиях спутников Сатурна, самой важной была Рея, жена Кроноса. Она сначала тоже ассоциировалась с земледелием и стала другой разновидностью богини Земли. Как я далее объясню, она считалась родительницей старейшего из греческих богов, почему и получила прозвище «Матери богов», и ей воздавались величайшие почести. Ее имя, кстати, получила группа страусоподобных птиц в Южной Америке – Реи. Около 2000 года до нашей эры римляне начали поклоняться богине Кибеле, известной в Малой Азии как богиня земледелия. Римляне сравнивали ее с Реей и обожествляли ее под именем Магна Матер, Великая Мать, или Алма Матер, Мать-кормилица. Выражение Алма Матер ныне употребляется по отношению к высшему учебному заведению, которое скармливает знаниями своих детей-студентов. Далеко не всем титанам и титаншам нашлось именно место среди спутников Сатурна. Там есть титанша Тетис, но ее мужа Океана нет. Океан был старшим из титанов и олицетворял собой воду, омывавшую обитаемые берега. Греки, разумеется, не были уверены в том, что морская вода окружает всю землю. Они знали только Средиземное море и его прибрежье, Южную Европу, Северную Африку и Западную Азию. В трех направлениях из четырех им была ведома лишь непрерывно протянувшаяся земля. Но Средиземное море на западе заканчивается тем, что мы ныне называем Гибралтарским проливом, где максимально сближаются Европа и Африка, хотя и не смыкаются. Их разделяет довольно широкая акватория. Через Гибралтарский пролив морские воды словно уходят на север и юг, и грекам удалось выразить это представление в изящном образе замкнутой в круг реки, ласкающей своими волнами берега, считавшейся плоской земли. Однако, поскольку основная часть этой мировой реки известна им частично, расположена на далеком западе, они полагали, будто Океан и Тетис живут именно там, где и подобает обитать большинству чудес. Разумеется, когда люди узнали мир лучше, они обнаружили, что так называемая мировая река на самом деле никакая не река, но огромное пространство соленой воды наподобие Средиземного моря, только гораздо большее. Имя Титана все же осталось в языке, и теперь мы называем бескрайние морские просторы океаном. И все же древние греки оказались правы в одном относительно мировой реки. Вода и в самом деле окружает всю Европу, Азию и Африку. Но за ней расположены и другие земли – Северная и Южная Америка, Антарктида, Австралия и множество островов. Все они разделены единым водным пространствами, и теперь мы говорим о пяти различных океанах. Поскольку Новая Гвинея и тысячи более мелких островов находятся в крупнейшем из океанов Тихом, они географически объединяются под именем Океания. Получилось так, что земли, кое древние греки никогда даже не видели, носят теперь имя Титана, рожденного их воображением. Что касается Тетис, супруги океана, то она получила признание, помимо названия спутника Сатурна, более сложным путем. Историки установили, очертания Земли и морей постепенно изменялись. Сотни миллионов лет тому назад существовало безмерное водное пространство, протянувшееся от Атлантического до Тихого океана через всю Азию. Современное Средиземное море представляет собой остаток этого древнего моря, которое австрийский геолог Эдвард Соуэс окрестил морем Тетис. Пожалуй, самым известным из всех титанов стал Атлас. Он принадлежит или не принадлежит ко второму поколению. Эта неопределенность связана с тем, что отдельные древнегреческие писатели свидетельствуют о нем как о сыне Урана и брате Кроноса, Океана, Япета и прочих. Иные же называют его сыном Япета и внуком Урана, а значит, он приходится Кроносу и Океану племянникам. Все это не имеет такого уж большого значения, но лишь показывает, что в мифологии нет ничего строго определенного. Каждый из древнегреческих авторов считал себя вправе излагать мифы на свой собственный лад, так что читателям оставалось лишь верить написанному. Но в любом случае Атлас примкнул к остальным титанам в их войне против молодых и могущественных богов. Его даже можно считать генералом-титаном. Вместе с другими он потерпел поражение в этой борьбе и в качестве наказания был обречен держать на своих плечах небесный свод. Фактически имя Атлас происходит от греческого глагола «поддерживать». Древние греки изображали Атласа, стоявшего на Дальнем Западе рядом с Гибралтарским проливом, в том далеком, неизведанном краю, где обычно располагались все их чудеса. Когда со временем люди лучше узнали этот район, там, разумеется, не нашли никакого Атласа, но обнаружили горную страну и решили, что он был превращен в камень. Горный хребет на территории современных Марокко и Алжира до сих пор называется Атласскими горами. Атлас считался также отцом нескольких групп южных богинь, звавшихся Атлантидами. Они носили также имя Геспериды от греческого слова «западный», поскольку, как и отец, изображались обитающими на Дальнем Западе. Кстати, для эллинов любая менее значительная богиня, изображаемая в виде молодой девушки, была нимфой, что по-гречески и означало «юная девушка». Ныне именно по этой причине зоологи называют нимфами молодых особей некоторых видов насекомых. Для древних греков нимфы символизировали различные природные объекты. Они думали, будто нимфы живут в деревьях, скалах и в горах, в озерах и в реках. Нимфы были для них тем, что мы могли бы назвать духом определенного дерева или определенного ручья. Юные девушки, Атлантиды, ассоциировались с морем. Другими подобными нимфами были Океаниды, дочери океана, и Нереиды, дочери старого бога моря Нерея. Поскольку Атлантиды жили в далекой западной части океана, то этот район назывался Атлантикой, а уже мы зовем его Атлантическим океаном. Таким образом, как океан, так и Атлас оставили свои следы в имени второго по величине океана, не говоря уже об американских городах, Атланта в штате Джорджия и Атлантик-Сити и Ошен-Сити в штате Нью-Джерси. В 355 году до нашей эры древнегреческий философ Платон упомянул в своих книгах предание о великой стране в Западном океане, скрывшейся под водой после страшного землетрясения, и назвал ее Атлантидой. Это был, конечно, всего лишь плод его фантазии, но все же даже и теперь есть те, кто настаивает на реальности Атлантиды. Со временем стало ошибочным изображать атласа, поддерживающим небесный свод. Люди, сделав немало астрономических открытий, поняли, что небо должно быть удалено от Земли по крайней мере на многие километры. Кроме того, они осознали, что оно вовсе не собирается падать, и нет никакой необходимости его поддерживать. Постепенно складывался образ атласа, державшего на своих плечах не небо, а землю, и его начали изображать в виде усталого гиганта, на плече которого покоится большущий земной шар, который он придерживает одной рукой. В человеческом теле есть кость, словно созданная для выполнения работы атласа. Наша голова опирается на позвоночник, своеобразную конструкцию из многих костей, уходящую по спине вниз. Самая верхняя из этих костей, на которую как раз и опирается голова, естественно, получила название Атлант. Когда же первые географы принялись составлять и публиковать сборники карт различных районов Земли, они обычно помещали на обложку фигуру Атланта с землей на плече. В XVI веке фламандский географ Герард Меркатор, латинизированное имя Кремера Герарда 1512-1594, фламандский картограф, предложил несколько картографических проекций, в том числе названную его именем. Основной труд – сборник карт и описаний европейских стран, издано в 1595 году. Выпустил в свет первые географические карты современного вида и первый их сборник назвал атласом по рисунку на обложке. И с тех пор любой сборник карт, более того, любой сборник рисунков или фотографий по одной тематике, например, анатомии человека, называют атласом. В зоологии атлас, как и титан, может использоваться для указания на солидные размеры. Один из давно вымерших ящеров, который, как предполагают зоологи, превосходил размерами всех остальных и имел в длину 100 футов от головы до кончика своего длинного хвоста, окрещен атлантозавром, подобный атласу ящер. Благодаря своим габаритам два типа баллистических ракет, принятых на вооружение в США, получили название «Атлас» и «Титан», и еще более мощная ракета-носитель «Сатурн». «Титан» Гиперион, чьим именем назван один из спутников Сатурна, поначалу считался богом Солнца, но потом эта функция перешла к его сыну Гелиосу. Возможно, самый яркий след – в современном английском языке Гелиус оставил в результате солнечного затмения 1868 года. Свет от раскаленной атмосферы Солнца был пропущен через спектроскоп, где он расщепляется на группы ярких линий различного цвета. Каждая из них соответствует определенному элементу в солнечной атмосфере и может быть повторена и сравнена с линиями элементов, известных на Земле, если те нагреть до белого каления. Но в момент эксперимента одна из линий солнечного спектра не совпала ни с одной из линий, испускаемых известными на Земле элементами. Английский астроном Джозеф Норман Локьер, 1836-1920. Английский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, один из пионеров астроспектрометрии. Исследовал спектр Солнца, обнаружил в спектре хромосферы и протуберанцев 1868, лично неизвестного элемента, названного им гелия, открыт на Земле в 1895 году. Предположил, что эта линия испускается элементом, который имеется только на Солнце. Он назвал его гелием. И хотя 27 лет спустя тот же самый элемент был обнаружен и на Земле, переименовывать его не стали, так как данное ему ранее имя уже прочно пристало к нему. Он по-прежнему зовется гелием, то есть солнечным элементом. Приставка «гелио» входит во многие слова, имеющие отношение к Солнцу. Так, например, современная модель Солнечной системы, где планеты вращаются вокруг находящегося в центре светила, называется гелиоцентрической системой. Иной, более знакомый нам пример растения, постоянно повернутые к Солнцу. Самый известный из них – подсолнечник, по-английски – sunflower. Другой, менее популярный – гелиотроп. Гиперион – отец Гелиоса, согласно мифам, является также отцом двух дочерей – Селены и Эос. Первая из них была богиней Луны, вторая – богиней рассвета. Следовательно, дети Гипериона символизировали собой три важнейших источника света – Солнце, Луну и лучи рассвета, освещающие Землю перед восходом Солнца. Разумеется, рассвет порождают тоже лучи Солнца, рассеянные в верхних слоях атмосферы, до их падения на поверхность Земли. Но творцы мифов либо не знали этого, либо это их не заботило. Как Гелиус, Селена тоже прижилась в таблице химических элементов. В 1818 году шведский химик Йенс Берцелиус Йенс Якоб, 1779-1848, шведский химик и минеролог, иностранный почетный член Петербургской академии наук, открыл церий, селен, торий, создал электрохимическую теорию, на ее основе построил классификацию элементов, соединений и минералов, составил таблицу атомных масс элементов, ввел современные химические знаки элементов, открыл элемент весьма схожий с теллуром. А так как теллур был назван по имени богини Земли, ранее в этой книге я уже писал об этом, Берцелиус решил восстановить справедливость и назвал новый элемент по имени богини Луны – Селеном. Имени третьего источника света – Эос – нет в этой таблице, но и она не забыта. Для древних греков Эос символизировал не только рассвет, но и ту сторону горизонта, откуда он приходит. Английское слово «est» – «восток» имеет то же происхождение. Приставка «eo» употребляется в различных словах для обозначения явлений, которые произошли в самом начале, так сказать, на рассвете, чего-либо. Например, после гибели динозавров начался период истории Земли, где главную роль стали играть птицы и млекопитающие. Его назвали кайнозойской эрой, от греческого слова «новые животные». Ну а первая часть кайнозойской эры носит наименование «Эоцен» – «Рассвет нового». Исследуя прошлое Земли, ученые изучали также ископаемые кости очень древних предшественников – лошадей. Древнейшим из них оказалось животное ростом не больше лисицы, имеющее по 4 пальца на каждой ноге. Его назвали эогипусом, ранней лошадью. И, наконец, во время раскопок были найдены орудия труда и охоты, сделанные первобытными обитателями Земли сотни тысяч лет тому назад. Самые ранние из них настолько примитивны, что специалисты порой терялись в догадках, были ли они в самом деле сработаны человеком, либо просто люди их подобрали, воспользовавшись природными творениями ветра и воды, напоминающие грубые орудия. Эти самые примитивные орудия получили название эолиты – ранние камни. У древних римлян были свои собственные боги и богини различных видов света. Они отождествили своего бога Сола с Гелиосом, свою богиню Луну с Селеной и богиню Аврору с Эос. И так уж исторически сложилось, что именно эти древнеримские имена гораздо лучше известны в наши дни. Слово «солнечный» широко распространено как прилагательное для определения всего, имеющего отношение к Солнцу, а лунный выполняет такую же функцию по отношению к Луне. Например, само Солнце и планеты, вращающиеся вокруг него, называются Солнечной системой. Период времени, когда Земля совершает оборот вокруг Солнца, равен 1 солнечному году. А отрезок времени, за который Луна делает 1 оборот вокруг Земли, равен 1 лунному месяцу. 12 лунных месяцев составляют 1 лунный год, который на 11 дней короче солнечного года. Есть и другие их следы в языке. Место для приема солнечных ванн называется солярием. Небольшой тент для защиты от солнца зовется парасоль, заимствованная из итальянского и означающая «защищающий от солнца». Что же касается Луны, то ее визуальной визитной карточкой является полумесяц. Так что назвать что-то лунным значит сравнить форму этого предмета с полумесяцем. Древнеримская богиня Аврора подарила свое имя чрезвычайно красивому явлению природы. Элементарные частицы, электроны, излучаемые Солнцем, захватываются магнитным полем Земли. Особенно их много в полярных регионах, то есть там, где магнитное поле сильнее. Электроны, бомбардируя атомы воздуха в верхних слоях атмосферы, заставляют их светиться различными цветами. Если наблюдать за этим с поверхности Земли, то кажется, что на небе возникают разноцветные ленты и полосы. Такое зрелище можно часто видеть в приполярных районах, но оно крайне редко на широте Лондона или Нью-Йорка. Когда же оно все-таки происходит и там, то создается впечатление, будто рассвет наступает не на востоке, откуда ему положено приходить, а на севере. Мы называем это природное явление северным сиянием. Французский астроном Пьер Гассенди, 1592-1655, французский философ, материалист, математик и астроном. В 1621 году дал ему имя Аврора Бореллес, Северный рассвет. Позднее, в 1773 году, английский исследователь Джеймс Кук, Кук Джеймс, 1728-1779, английский мореплаватель, руководитель трех кругосветных экспедиций, открыл множество островов в Тихом океане. Путешествуя в южных широтах, наблюдал южное сияние и назвал его «Аврора Австралис» – «Южный рассвет». У Урана и Геи были и другие дочери, не имеющие отношения ни к гигантам, ни к титанам. Некоторые из них, однако, олицетворяли собой такие ужасы, которые были страшнее самых жутких чудовищ исполинских размеров. Так, например, существовали три сестры Эринии, карающие виновных в совершении тягчайших преступлений. Они преследовали их, не давали им покоя, сводили с ума. Вероятно, они символизировали угрызения совести и раскаяние, те чувства в душе человека, которые в самом деле могут терзать его всю жизнь за зло, совершенное им когда-то. Древние греки часто называли этих сестер эвменидами, что значит «добрые». Таким образом, они пытались сделать их добрыми, говоря им, что они таковыми являются. Древние римляне нарекли этих мстительных богинь фуриями, и мы унаследовали от них это слово. В своем изначальном варианте оно обозначало разновидность яростного безумия, в состоянии которого человек не отвечает за свои действия. В частности, женщина, аналогично ведущая себя, называется фурией. Другие три сестры носили имя Мойры. Они могли быть дочерьми или же племянницами Урана. Эта троица управляла течением дел во всей Вселенной. Древние греки думали, что все во Вселенной предопределено с самого начала и не подлежит изменению. Даже боги не могли вмешиваться в этот процесс. Трех Мойр звали Клота, Лахезис и Атропа. Клота изображалась предыдущей нить, олицетворяющую судьбу каждого из живущих существ. Ее имя значило по-гречески «плетущая». В обычной жизни после придения из нитей ткали полотно, по-английски «клос», из которого чаще всего шилась одежда. «Клосос». Эти английские слова пришли к нам из англосаксонского языка, но они явно связаны с Мойрой Клота. Слово «лачесис» значит по-гречески «участь, доля, жребий». Эллины верили, что каждый ребенок при рождении вытаскивает жребий, предопределяющий всю его жизнь. Лахезис обуславливает характер этого жребия, направляя и отмеряя длину полотна сотканного Клота. Разумеется, Лахезис делает это, не полагаясь на слепой случай. В Древней Греции считалось, что судьба каждого человека есть то, чего он заслуживает, или что он мерит, а словослово «меритит» явно происходит от слова «мойр». Заслужить можно либо хорошую, либо плохую долю. Естественно, каждый желает себе хорошей судьбы, так что значение данного слова постепенно менялось именно в этом направлении. Сказать, что кто-то что-то заслужил, хасмарит, значит подразумевать, что это нечто хорошее или стоящее. Наконец, в точке, отмеренной Лахезис, Атропок, которую, как правило, изображали с ножницами в руках, перерезает нить судьбы. Это символизировало смерть. Атропос по-гречески значило «неотвратимо». Никто и ничто не мог отвратить Атропа от исполнения своей задачи. Не было никаких способов остановить ее. Атропа оставила свой след и в современной химии. Существует трава под названием белладонна, прекрасная дама по-итальянски, чей сок можно использовать как капли для глаз. Под ее действием зрачки расширяются. Женщины применяли такие капли, чтобы придать своим глазам глубокий темный цвет, что считалось красивым, и поэтому траву так и назвали. Сок белладонны, однако, если принять его внутрь, весьма ядовит. Когда шведский ботаник Карл Линней, Линней Карл, 1707-1778, шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации растительного и животного мира, автор системы природы и философии ботаники. В конце 18 столетия, классифицируя растения, дал травам рода белладонны общее название атропа, он подчеркнул тем самым, что эта трава может прервать нить жизни, именно то, чем и славилась атропа. Позже, уже в 1831 году, из сока белладонны выделили ядовитую составляющую – атропин. Воображение древних римлян тоже создало трех сестер, определявших судьбу людей. Это парки, от латинского слова со значением «приносить будущее», ибо действия их определяли судьбу человека. Римляне, как и древние греки, верили, что не всегда надо прожить жизнь до конца, дабы узнать, что принесет грядущее. Они считали, что боги могут открывать человеку его судьбу заранее. Способы предсказания будущего назывались оракулами, от латинского слова «говорить». Для получения пророчества надо было ввести в транс жрицу и внимать ее речам, которые, как считалось, исходили свыше от богов. Жрицы специально делали свои предсказания не слишком однозначно, так, чтобы их слова можно было понимать двояко. Они старались обезопасить себя, потому что пророчество оракула обозначает то, что не несет в себе ясного и точного смысла и толкуется любым образом. Самый знаменитый оракул жил в греческом городе Дельфы, поэтому любое непонятное заявление мы называем предсказанием дельфийского оракула. Вторым распространенным словом для обозначения оракула был фатум, уже от другого латинского слова со значением «говорить». Поскольку оракулы видели будущее, уготованное тремя парками или мойрами, древние римляне называли трех сестер еще и фатами. Во многих языках осталось слово «фатум» для обозначения будущего, которое не может быть изменено. Человек, верящий в то, что его судьба предопределена, заранее является фаталистом. Третью из парок, кстати, именно ту, которую римляне отождествляли с атропа, звали Марта, от латинского «mortum» – «смерть». Она была для них тем, что мы зовем «ангелом смерти». Мы довольно часто пользуемся этим словом. Человек смертен, mortal, так как он обречен умереть. Боги же бессмертны, immortal. Рана может быть смертельной, mortal, поскольку она является причиной смерти, а после нее останками человека занимается мартициан. Мартициан, американская, владелец похоронного бюро. Древние греки признавали не только трагическую сторону смерти. После долгой и тяжелой жизни смерть может быть и сладостным успокоением. По этой причине они считали Танатоса, бога смерти, братом Гипноса, богом сна. Танатос не оставил сколько-нибудь заметных следов в языке, но зато вошел в историю американской литературы. Первая великая американская поэма была написана в 1817 году Уильямом Каллином Брайантом. Брайант, Уильям Каллин, 1794-1878. Американский поэт, ранний романтик, в станцах и поэме Тенатопсис 1821 изобразил выразительные картины природы и сельской жизни. В возрасте 23 лет, несмотря на свою молодость, он подробно развил в своей поэме тему смерти и назвал ее «Тенатопсис», что по-гречески «зрелище смерти». Гипно знаком нам куда ближе. К примеру, искусственный сон, вызванный внушением, называется гипнозом. Римским богом сна был Сомнус. Хождение во сне называется сомнамбулизмом, что по латыни то же самое с нахождением. У Сомнуса был сын Морфей, бог сновидений. Кроме всего прочего, сон является источником сновидений. Морфей через латынь восходит к древнегреческому слову «форма» или «очертание». Ведь сны — это формы и очертания, возникающие перед мысленным взором спящего. Морфология является разделом биологии, изучающим форму и строение живых существ. Но стоит добавить приставку «а», что эллины делали для придания слову противоположное значение, и вы получите понятие «аморфный», то есть не имеющий формы. Бог сновидений оставил интересный след в химии. Немецкий ученый Ф.В. Сертюрнер в 1803 году выделил из природного сока маковых головок химически чистый препарат, который оказался сильным снотворным средством. Он приносил людям, испытывающим сильные боли, облегчение и сон. Было похоже, что сам морфий не сходил к ним, поэтому препараты назвали морфином. Хотя древние греки были убеждены, что жизнью правит фатум, а человеческая судьба не может быть изменена, они также признавали существование случая. Богиня случая, дочь океана, носила имя Тихе, но она не так хорошо известна, как ее римская коллега Фортуна. И когда мы говорим о ком-то, что он любимчик Фортуны, это значит, что судьба предоставляет ему счастливые случаи. Столь же естественно назвать молодого человека, выходящего в мир и надеющегося, что будущее принесет ему только блага, искателем фортуны. А о неудачнике мы заявляем: фортуна отвернулась от него. Имя богини случая Фортуны, кстати, получил один из астероидов, 19-й из открытых.